Глава пятая, в которой трудно жить без кормильца. «Желаете капустного сока?» — спросила зайчиха дрожащим голосом. В зайчихе все было немного дрожащим, не только голос. И мех на хвосте, и белесые ресницы, и лапы, и чуть розоватые, как будто полупрозрачные уши. «Пожалуй», — кивнул барсук, — «немного капустного сока не повредит». «А вот у нас его нету», — сказала зайчиха с вызовом. «Ни капустного, ни морковного. Мы бедные. Зайчатам хронически не хватает витаминов. А теперь, когда мы потеряли нашего дорогого», — она всхлипнула, — «кормильца, нам конец. Мы голодаем. Наша нора не утеплена и слишком мала для такого количества зайчат». Она указала дрожащим пальцем на люльку с пищащими серыми меховыми комочками, вокруг которой с визгом носились зайчата постарше. «Мы обречены. Разве что чудо спасет нашу семью». «Чудо спасет нашу семью», — раздался голос зайчихи из-за спины барсука, и его усы и шерсть немедленно встали дыбом, потому что сама зайчиха по-прежнему была прямо перед ним. «Мы обречены, разве что чудо!» — с хнычущей интонацией повторил голос. Барсук опасливо обернулся. Позади него стояло нечто конусообразное, накрытое темной тряпкой. «Нора не утеплена!» — послышался голос зайчихи из-под тряпки. «Что это?» — выдавил из себя барсук-старший. «Не что, а кто?» — обиженно поправила его зайчиха, подошла к конусообразному предмету и сдернула тряпку. Под тряпкой обнаружилась клетка, а в ней взъерошенный скворец, который с любопытством уставился на барсука-старшего. «Проживаете в тесной норе вместе со скворцом?» — спросил барсук. «Приютили сиротку», — сказала зайчиха. «По-вашему, если мы бедные несчастные, мы не имеем права брать семью других несчастных?» «Ничего такого я не имел в... Между прочим...» — перебила его зайчиха. «Мышь-психолог считает, что общение бедных детенышей разных видов помогает им всем гармонично развиваться». «В тесной норе вместе со скворцом», — изрек скворец голосом барсука-старшего. «Ничего такого я не имел». «О, потрясающе!» — барсук подошел к клетке. «Какой талант звукоподражания!» «Да, наш скворчонок очень способный». «А почему он в клетке, ваш способный скворчонок?» «Ну, мы решили, что даже несмотря на тесноту, мы обязаны выделить ему отдельное личное пространство», — с гордостью сообщила зайчиха. «А почему клетка была накрыта тряпкой?» — не унимался барсук. «Это что, допрос?» — оскорбила зайчиха. «Это мирная беседа о том о сём», — ответил барсук. «Просто мне любопытно, для чего нужна тряпка». «О том о сём», — сказал скворчонок голосом барсука. «О том о сём, о том о сём, о том о сём, о том о сём, о сём, о сём, о сём». Клетка была накрыта, чтобы он хоть немного помолчал. Зайчиха взялась за тряпку. В темноте он говорит меньше. «Погодите. Не накрывайте», — попросил барсук. «Я хотел бы с ним побеседовать». «Побеседовать», — повторил скворчонок. «Побеседовать с ним, побеседовать». «Это невозможно», — покачала ушами зайчиха. «Он способен только повторять за другими». «Вот это-то мне и нужно. Вы говорили, что незадолго до убийства волк приходил к вам и угрожал вашему покойному мужу. Значит, скворчонок может повторить эти угрозы?» «Значит, может», — подбоченила зайчиха. «А мне вы не доверяете?» «Что вы», — успокоил ее барсук. «Просто зайчья память — это такая, знаете ли, сложная штука. Вам может казаться, что вы очень хорошо что-то запомнили, а на самом деле все было совсем не так». «Зайчья память — совершенно простая штука?» — возмутила зайчиха. «Но раз полиция мне не доверяет, пожалуйста. Угрозы волка легко можно найти по ключевым словам». Она повернулась к скворцу и на секунду задумалась. «Я тебя убью», — сказала зайчиха четко и внятно. «Я тебя убью», — включился скворец, и барсук даже вздрогнул от того, насколько по-волчьи прозвучал голос птицы. «Если ты еще раз такое выкинешь, я тебя убью, и не посмотрю на законы дальнего леса. Если ты еще раз такое выкинешь, я тебя убью, и не посмотрю на...» «Какое такое?» — — спросил барсук. «Какое такое?» — ответил ему скворец барсучьим голосом. «О чем говорил волк?» «Что такого сделал волку заяц?» — спросил барсук. «Что такого сделал волку заяц?» — спросил скворец. Зайчиха обиженно поджала дрожащие губы. «Вы хотите сказать, что мой безобидный зайчик сам в чем-то провинился? Обидел это серое кровожадное чудовище?» «Ты ничего такого не хотел сказать». «Мой зайчик, наверное, просто пискнул или пробежал по дорожке и хрустнул веткой. Волк ненавидел в нем все, любые его проявления, все, что угодно могло вызвать в этом чудовище дикую ярость. Хорошо, что он заточен под неприступным холмом. Больше он не сможет терроризировать нашу семью. Между прочим, мои сычи-адвокаты считают, что нам, как потерпевшим, должны отдать логово волка». «Вам, как потерпевшим, должны отдать логово волка», — немедленно подвякнул скворец сычевым голосом. «Мы добьемся, чтобы руководство Дальнего Леса передало вам его в собственность. И если вы будете нас во всем слушаться, вам, как потерпевшим, должны отдать логово волка. Мы добьемся». «Очень может быть», — задумчиво кивнул барсук. «Вы говорили, что волк угрожал съесть вашего мужа?» «Да сколько можно?» — зайчиха тряхнула ушами. «Угрожал съесть и съел?» Но скворец ничего такого не повторил. Конкретно про... съедение. «Ну, значит, волк говорил это не в норе, а снаружи, и скворец не услышал». «Возможно», — кивнул барсук, «даже наверняка, но давайте на всякий случай попробуем». «Заяц, я тебя съем», — четко сказал он скворцу. «Даже наверняка», — деловито отозвался скворец барсучьим голосом. «Ну, я же говорила», — сказала зайчиха. Еще одна попытка. «Я сожру тебя!» — страшным голосом произнес барсук. Еще одна попытка, — сказал скворец. «Съем тебя с потрохами!» — без особой надежды сказал барсук. «Я лично съем тебя с потрохами с большим удовольствием!» Неожиданно взвыл скворец, и барсук с ужасом осознал, что этот истерический вой не волчий. «Между прочим, зайчатина очень вкусная», — продолжил скворец. «Ха-ха-ха, тебя, заяц, надо подавать в нашем баре на ужин. Я лично съем тебя с потрохами с большим удовольствием. Между прочим, зайчатина очень вкусная, ха-ха-ха». «Койот-йот», — прошептал барсук-старший. «Да что же это творится?»